Глава четвертая. Новые заботы. Операция прошла практически как на тренировке. Наша ставка на корабли-невидимки сработала. Видимо, клаксоны еще не разобрались с захваченными технологиями инотрогов, чтобы произвести и оснастить свои корабли противомаскировочными системами. Захват корабля осложнился только подавлением автоматической системы самоликвидации корабля. Зная приблизительные места подключения силовых линий к реактору корабля, наши роботы быстро обесточили корабль и предотвратили подрыв. Чтобы исключить разморозку криогенных капсул из-за отключения питания, мы привезли с собой несколько техников, участвовавших в разборке захваченных кораблей-клаксонов. Под их руководством, а также используя около 20 тысяч мини-роботов, мы смогли быстро отключить все блоки самоуничтожения, систему аварийной связи, а также защиты корабля до того, как содержимому капсул был нанесен непоправимый урон. Дальше с помощью буксиров мы перегнали огромнейший корабль в другую систему и спрятали его на орбите одной из планет. Оставался последний, самый сложный этап операции – перегнать корабль в наши системы. Во вратах разгонные модули можно было использовать, но точность переноса никто не мог гарантировать, а нам не хотелось после такой блестящей операции потерять корабль в просторах космоса. Поскольку наши специалисты не разобрались с системой управления кораблей-клаксонов, поэтому передо мной возникла дилемма использовать пленных или все же рискнуть с разгонными модулями. Перед началом операции я собирался использовать наработки ученых, чтобы увести корабль, но я не учел его размеры. Корабль-матка с огромным трюмом для капсул с замороженными инотрогами оказался даже больше наших суперов. По сути, это был не корабль, а огромная передвижная мясная база. Она и находилась-то в этом секторе только потому, что не успела вернуться в расположение блуждающего флота после нападения на вторую планету инотрогов. Из судового журнала стало ясно, что вышла из строя одна из силовых установок, что резко замедлило его передвижение. «Мне интересно, почему они тратят столько усилий на поддержание жизни инотрогов», — поинтересовался я у Келлера. «Ведь гораздо проще хранить замороженное мясо». «Я уже интересовался этим вопросом», — ответил ИИ. «У них строгий ритуал на этот счет. Мясо должно быть свежим». «Что делать с кораблем?» — спросил я его. «Мы не в силах справиться с такой громадиной». «Почему не хочешь воспользоваться пленными?» – удивился он. «Боюсь, что могут активировать незамеченную нами защиту», – скривился я. «Кто их знает, чем еще они нашпиговали свой корабль?» «Выбора у тебя все равно нет», – Келлер как будто пожал виртуальными плечами. «Установку мы сможем поменять на свой аналог, а вот ввести и вывести корабль в гиперпрыжок – нет». «Хорошо», — убедил, — согласился я с его доводами. «Я распоряжусь насчет силовой установки, ты займись пленными», — попросил Келлер. «Разбудите мне капитана», — обратился я к ученым, упаковывающим клаксонов в криокамеры на их же корабле. «Только добавьте ему в кровь немного раствора с ядом, он мне не нужен слишком активным». Через час я предстал перед капитаном, которого не только обкололи дозой яда, но еще для верности зафиксировали на кресле. На его голове красовалась корона со множеством датчиков. Кроме допроса, я собирался устроить небольшое представление, чтобы узнать, насколько готовы пойти клаксоны в своем героизме и самопожертвовании, оставшись одни. Настроив переводчик и кивнув ученым о начале разговора, я представился. «Владимир, чрезвычайный посол расы Миклар». Клаксон встрепенулся при щелкающих звуках родной речи. Его фасеточные глаза посмотрели на меня, как на источник звуков. «Эсгатер, капитан снабжения 4-го Дастера 5-го Дагота», прощелкал он в ответ и затих. Переводчик справлялся хорошо, только отдельные термины мне пришлось спрашивать у Келлера. Он объяснил, что такое Дастер и Дагот. «Есть два варианта дальнейшего развития событий», продолжил я разговор после паузы. «Один из них с хорошим концом, второй не очень. Я бы даже сказал, ужасный конец у второй истории». «Приблизительно представляю себе плохой вариант», — ответил пленный. «Можно узнать первое предложение?» «Вы помогаете нам увести корабль, а я гарантирую жизнь вам и вашему экипажу, Я скосил взгляд на телеметрию датчиков. «Неприемлемо», — клаксон сдвинул жвала, звук его голоса существенно изменился. «Прикажи ученым разбудить старшего помощника и клаксонов, отвечавших за навигацию и управление», — попросил я Келлера. «Хорошо». «Жаль», — я пожал бронированными плечами. «Мне не хотелось прибегать к пыткам». «Могу я задать несколько вопросов?» — неожиданно поинтересовался клаксон. «Смысл мне на них отвечать, если вы отказываетесь сотрудничать с нами?» К сожалению, мой переводчик не мог передавать эмоции, да и как бы это выглядело при клаксонском щелкающем языке, я не представлял себе. Нужно было больше практики, словарного запаса и разговорных форм, чтобы его совершенствовать. «Я могу ответить на несколько ваших». Снова изменение тональности щелканья со стороны клаксона. «Можно попробовать», — посоветовал Келлер. «Тем более для детектора лжи нужно больше данных». «Хорошо, задавайте». «Хотелось узнать, кто вы, откуда появились», — после небольшого молчания спросил он. «Мы раса кибернетиков, в нашей власти находится множество звездных созвездий, ну а место, сами понимаете, сказать не могу», — наполовину честно ответил я. «Насколько я смог оценить ваше техническое развитие», — продолжил он, — «оно не уступает, а в некоторых частях превосходит наше. Вы не думали, что мы можем сотрудничать?» Тут я задумался над его вопросом, ведь мы ввязались в войну только потому, что клаксоны напали на инетрогов, к которым у меня было несколько вопросов. Хотя, вспомнив зачистки планет, я понял, что эта раса, если и пойдет на перемирие, то только для того, чтобы накопить достаточно сил для нападения. «Вы показали свое отношение к другим цивилизациям на примере планеты Нетрогов», — ответил я. «Этих примитивных телепатов?» — тональность и скорость щелчков клаксона увеличилась, а датчики подтвердили его сильное волнение. «Без разницы, кто они, но тотального геноцида они точно не заслужили. С моей точки зрения, ваших личинок можно выращивать и другими методами». «Вы узнали и про наши формы воспитания?» – удивился он. «Какие способы при нашей численности?» «У нас практикуется проживание родителей и детей на планетах». «Что? Это немыслимо, чтобы верные дети ад-ад ткалы жили в земле как личинки?» Все параметры клаксона стали зашкаливать, едва он услышал мой ответ. «Хорошо, наши повелители не слышат наш с вами разговор. Заодно только то, что я вас выслушал, меня положено казнить. Неслыханное богохульство». «Разошелся-то как, явно мозги промытые», — прокомментировал Келлер. «Угу, прямо фанатик какой-то», — согласился я с ним. «Интересно будет поговорить о том же самом с клаксонами из низших каст». Поняв, что от данного представителя толка мало, я направился к камерам, где мне подготовили командный состав корабля-матки. Сначала я хотел поговорить с каждым из них по отдельности, чтобы понять, с кем можно дальше работать. Оказалось, что низшие чины, особенно из касты техников, очень не хотят умирать. Правда, тут же выяснилось несколько неприятных для нас моментов. Корабль без капитана не запустить, поскольку капитан должен сказать кодовую последовательность при активации реактора корабля. Он же мог отменить любой приказ или распоряжение нижестоящего. Помощник капитана оказался очень строптив и даже пытался кинуться на меня. Пришлось его использовать в качестве наглядного пособия, как отрывают лапки мухам. На техников мои изыскания произвели неизгладимое впечатление, особенно их впечатлило влияние кислоты на их внешний покров. Получив согласие экипажа, нужно было вернуться к капитану. К сожалению, он, даже посмотрев ролик со своим старшим помощником в главной роли, только ругался, поскольку переводчик не смог понять смысла всех его слов, но сотрудничать так и не захотел. Мы оказались в патовой ситуации, вроде корабль был у нас, но увести мы его не могли. К тому же в любой момент нас могли найти поисковые группы клаксонов, которые должны были хватиться пропажи корабля. «Есть идеи?» – поинтересовался я у Келлера. «Только одна», – отозвался он. «Начать пытки капитана», – предположил я. «Только не убить бы его при этом». «Угу». Капитан сломался не скоро. Фантазия у наших энтомологов начала истощаться, а мы с Келлером начали думать, как переместить капсулы с инотрогами на наши корабли, когда нас позвали в зал лаборатории. «Вы чудовища! Вас надо уничтожить, стереть все воспоминания со звездных карт. Голос клаксона был едва слышен. Если помните Эсгатор, спокойно отреагировал я на его угрозы. Я говорил о втором варианте развития событий, вы сами его выбрали. Я согласен передать вам код управления, еще тише сказал он. Мы ждем, подтолкнул я его, когда он замолчал. Я сам должен произнести его в рубке. Это совершенно незачем, заверил я его. Голос ваш запишем, ваша ДНК у нас есть, ну а такая мелочь, как ваш глаз, нас не остановит. Капитан даже в раскрытом, как устрица, панцире вздрогнул. «Вы чудовища!» «Вам в театре играть, Эсгатор», — хмыкнул я. «Такое впечатление, что если бы я попал к вам в клешни, вы бы со мной в покер играли». «Не знаю, что такое театр и покер», — ответил он. «Но подобные пытки у нас запрещены». «Узнаю, если попаду к вам в плен», — усмехнулся я. «А теперь хватит разговоров. Кот!» «Продли свои свершения, достойная ад-ад ткала!» Щелканье клаксона стало едва слышно. «Надеюсь, это не тот код, который запускает самоликвидацию?» — спросил я. «Я буду очень огорчен этим фактом. Тем более, что все блоки самоликвидации мы отключили», — Келлер был доволен. «И сразу вычислим, тот это код или нет». «Знать это нашему капитану совершенно не обязательно», — согласился я. «Клаксон оправдал наши мысли». Код действительно привел бы к разрушению корабля. Пришлось вернуться и огорчить его этим фактом. Капитан не стал продлевать свою агонию, а сразу сказал нужную фразу. Дальше осталось дело за малым. Пользуясь поддержкой нижних каст техников, мы запустили реактор двигателя и смогли произвести навигационные расчеты. Забрав с корабля всех клаксонов, мы оставили на нем минимум своего технического персонала, да и то только для того, чтобы проконтролировать перемещение корабля. Клаксонов техников предупредили заранее, что шансов попасть к своим у них нет, но мы готовы предоставить им сносное проживание за наш счет в любом выбранном по желанию месте. Я сначала не понял, почему они так апатично относились к моим словам. Вскоре ситуация прояснилась. Один из них рассказал, что даже вернись они назад, их ждала бы смерть за то, что корабль побывал в руках противника. Никого не волновало бы, что он был захвачен с помощью хитрости. Так что они согласились нам помогать в обмен на хорошие условия содержания. Так что я с легким сердцем отправился в систему, куда мы отправили корабль-матку, и с огромным удовлетворением порадовался, когда этот монстр выплыл из врат. Поскольку первоочередной целью была разморозка и обустройство инотрогов на новом месте жительства, то в качестве места базирования была выбрана отсталая, малонаселенная планета, но с подходящими для жизнедеятельности инотрогов условиями. Ведь если верить корабельному журналу, нам досталось несколько миллионов особей, вполне достаточно, чтобы организовать полноценное поселение. Правда, Келлер был против того, чтобы размораживать всех сразу, предлагая это сделать несколькими партиями. Пришлось его убедить, что выгоднее с политической точки зрения иметь под рукой обязанный тебе народ, чем объясняться перед всем миром в постепенной разморозке. Даже его аргументы о том, что для такого количества особей нужны гигантские запасы еды, хотя бы до той поры, пока они не смогут добывать себе пропитание самостоятельно, не были мной восприняты. Я считал, что мы больше выиграем, если разморозим всех, ведь никто нас не заставляет активировать камеры одновременно. Можно делать это постепенно, привлекая к работам тех инотрогов, которые были уже разморожены. Так я собирался предотвратить возможность бунта ничего не понимающих, только вышедших из анабиоза инотрогов, последним воспоминанием которых был захват родной планеты. Уступив мне, Келлер занялся массовым освещением данного события в прессе и сделал его настолько пафосным и официозным, что у меня сводило скулы от слащавости и пафоса, пока я слушал отзывы тысяч репортеров, приглашенных увидеть своими глазами данное мероприятие. Единственное, что приносило удовлетворение, неуклонно растущие вверх рейтинги популярности. Все наши злопыхатели вынуждены были затаиться, чтобы не нарваться на неприятности. В большинстве своем жители общей галактики с огромным воодушевлением приняли освобождение части из захваченной клаксонами цивилизации, Ведь всех поразили масштабы трагедии во время показа нашего ролика о захвате планет. Страсти в прессе не утихали еще месяц, а мне приходилось работать на то, чтобы обеспечить инотрогов всем необходимым. Зря я не послушался Келлера, предлагавшего не размораживать столько особей одновременно. К сожалению, деваться было некуда, и приходилось всем заниматься самому, чтобы не признаваться перед ним в собственном упрямстве и некомпетентности. Оружие, продовольствие, одежда, дома – все это нужно было сейчас и срочно. Даже подключенных мной мощностей нескольких ближайших звездных систем едва хватало, чтобы в кратчайшие сроки организовать производство и доставку всего необходимого. Перерывы в 2 часа на сон стали нормой, и к концу 2-го месяца я спал на ходу, с трудом передвигая ноги. В чем был единственный плюс такого состояния? Личные проблемы ушли на 2-й план. Когда накал работы стал стихать и сердце напомнило мне о своем существовании, было не так больно, как в первые дни после расставания с Ташей. Я хоть и не переставал интересоваться, как она живет, но за шквалом дел просто не мог уделять время своим чувствам, так что обустройство инотрогов пошло лично мне на пользу. Как только мы закончили с ними, сразу решили провести церемонию вручения собственных имен всем отличившимся на данный момент, а их набралось к этому времени 5. По совету Келлера мы решили широко осветить данные события, а также оповестить все средства массовой информации о предстоящем мероприятии. Келлер сказал, что галактика должна знать своих героев в лицо, поэтому список подвигов, за что каждый конкретный миклар получает высшую награду, был также представлен публике в свободный доступ. Я не преминул заработать на этом, подав в тираж игрушек уменьшенные копии кораблей героев. Они расходились на ура, за что, кстати, получил несколько гневных писем от правозащитных организаций галактики, выступающих за примирение с клаксонами. Таких было меньшинство, но все же были. Они утверждали, что на самом деле клаксоны белые и пушистые, а все гнусные инсинуации на их счет придумали миклар. Странно это было слышать от тех, кто вживую и не встречался с ними. Награжденные корабли тоже оказались оригиналами и взяли себе имена из истории Земли, поэтому после церемонии я имел под своим командованием Отто фон Бисмарка, Уинстона Черчилля и других видных деятелей. Я представил себе лица людей, если они близко познакомятся с нашей цивилизацией. Их будет ждать большой сюрприз. Моей следующей головной болью стало волнение среди освобожденных инотрогов. Мне доложили об этом глубокой ночью, когда я собирался вздремнуть. Самой большой проблемой в общении с инотрогами было то, что мне нельзя было перед ними появляться лично. Телепаты быстро бы раскусили меня под доспехами, поэтому приходилось все дела вести дистанционно через свою механическую копию. Но все равно было малоприятно подниматься из постели и идти в рубку разбираться с проблемами. Подключившись к каналу связи, я посмотрел на мир глазами робота. Проверив синхронизацию управления, я зашагал с корабля в поселение инотрогов. То, что меня подняли не зря, я понял сразу по лежащим на земле телам, а также гудящему как улей поселку. Что за шум, а драки? Я оглянулся вокруг и поправился. И драка есть. Небольшая революция, ничего страшного, обратился ко мне один из инотрогов через специальный передатчик, который мы разработали специально для общения с телепатами. Сканер снимал мозговую активность и передавал сигналы на переводчика слов. Всего таких устройств мы сделали 2 из-за их сложности. Да их пока и хватало. «Объяснитесь», — потребовал я. «Старейшины отказались менять уклад жизни, настаивая на том, что нужно жить как раньше», — ответил мне инотрог со сканером. «Мы отказались». «Я, похоже, разговариваю с лидером этой революции», — я усмехнулся, а робот на планете бесстрастно повторил слова. «Да, теперь буду говорить я. Мы бы хотели навести тут порядок и через несколько дней встретиться с вами, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Вызовите меня», я повернулся и зашагал обратно к кораблю. Сигнал с планеты пришел спустя 3 дня. Я закончил просмотр отчетов охотников и переключился на копию моего скафандра, уже шагающего к поселению. удивленно констатировав, что оно изменилось, причем в лучшую сторону. Все устройства и механизмы, которые мы предлагали инотрогам ранее, теперь работали. «Революция явно пошла на пользу», — заключил я. «Раньше их старейшины даже не обсуждали использование в быту чужих механизмов, ссылаясь на то, что они не могут с ними разобраться». Меня встречал инотрог со сканером на голове. Тот или нет, я не мог однозначно сказать. Их тела-носители были идентичны друг другу, и одежду они носили однотипную. «Приветствую, Владимир», — первым обратился он ко мне. «Не знаю вашего имени», — вежливо наклонил я голову робота в приветствии. «Эстеранс», — едва внятно ответил мне переводчик имени инотрога. «Эстеранс», — повторил я за ним. Инотрог странно булькнул, но ответил спокойно. «Не совсем так, но пусть будет Эстеранс». «Обсуждать будем здесь?» — поинтересовался я. «Мне все равно». «Мне тоже, тем более, что я транслирую наш разговор всем жителям». «Тогда приступим», — не стал откладывать я дело в долгий ящик. «Сначала я хотел бы спросить, в чем ваш резон помогать нам?» — спросил он. «Ваша цивилизация превосходит нашу. Я до сих пор затрудняюсь сказать, чем мы вас заинтересовали. Уж машины точно не страдают жалостью». «Кибернеты», — поправил я. «Прошу меня простить», — тут же извинился инотрог. Было видно, что он с трудом подбирает слова и мысли, чтобы разговаривать просто и понятно для нормальной работы сканера и переводчика. «Вы правы», — нарушил я затянувшуюся паузу. «У нас есть одна причина, чтобы вам помогать. К сожалению, дело касается государственных секретов, поэтому не хотелось обсуждать его при всех». «Даже так?» — инотрог задумался или переговорил с кем-то, по нему не было понятно. «А какая тема вас интересует? Вы же понимаете, что у нас может не оказаться нужных специалистов среди выжившего населения. Нас интересует процесс подключения ваших пилотов к ИИ кораблей, а точнее использование нанороботов при этом». Молчание длилось десяток минут, прежде чем инотрог заговорил вновь. «Мы поражены вашими знаниями о нас. Также стала вырисовываться более ясная картина происходящего. То, что вы спасли нас, не было случайностью». «Этого мы никогда не утверждали», — спокойно ответил я. «Мы прибыли на ваши планеты слишком поздно. Клаксоны уже разорили их, и мы ничего не могли с этим сделать. Все, что нам оставалось, попытаться спасти как можно больше выживших». «С вашего позволения, мне нужно обсудить это с нашими гражданами». Инотрог снова подвис, не дожидаясь моего ответа. Отвис он через пару минут. «Вам повезло, Владимир. Среди нас есть два специалиста в данной области. Они готовы поделиться своими знаниями. Мы готовы оплатить их услуги, только у нас нет необходимого оборудования». «Не волнуйтесь», — успокоил меня инотрог. «У нас остались научные лаборатории, которые находились далеко от наших родных планет. Наши специалисты утверждают, что на них есть необходимое оборудование для вживления нанороботов. Сколько им необходимо времени, чтобы собраться? Они готовы лететь сейчас, условия оплаты мы обсудим после выполнения работы». Довольный разговором, я откланялся, а отключившись от сознания робота, спросил Келлера: «Слышал?» «Конечно, все время был на связи», — немедленно отозвался он. «Уже придумал, как объяснить им свое появление?» «Вариантов все равно нет. Скажем полуправду», — пожал я плечами, «что я жертва ужасных и бесчеловечных экспериментов Миклар». Келлер подавился смехом после такого моего заявления. «Предложи другой вариант», — пожал я плечами. «На крайний случай устроим им несчастный случай», — вздохнул он, соглашаясь. «Хотя, имея всего двух специалистов, это было бы крайне нежелательно. Я про то же. Забери их с планеты, полетят на моем корабле, а я опять помучаюсь в скафандре на курьере». «Неа», — не дал закончить мысль он. «Я после прошлого раза сделал для тебя корабль по спецпроекту. Минимум вооружения, а вот скорость и защита на уровне. Знал, что ты о себе не позаботишься». «У меня бы и мысли не возникло сделать такой. Я привык к скафандру. Забота ИИ была приятна. Спасибо большое. Очень трудно обходиться без душа». «Помни мою доброту», — съязвил Келлер и отключился. Облет заброшенных лабораторий и нетрогов занял продолжительное время. К сожалению, как мы не скрывали свои перелеты в пару стычек с клаксонами, мы все же попали. Чтобы не подвергать опасности специалистов, мы пролетали дальше, оставляя корабли прикрытия. Моего участия в демонтаже оборудования не требовалось, поэтому я бездельничал. Оперативно заниматься делами с помощью маломощных передатчиков моего нового скоростного корабля не удавалось. Так что приходилось довольствоваться малым. Самым главным недостатком безделия было возвращение тяжелых мыслей о расставании с девушкой. В один из вечеров я не выдержал и запросил данные по ней. Хотелось почитать просто отчеты наблюдателей, но пришла вся информация. Запустив пару голографий, я вскоре стер все, что получил. Смотреть на них было выше моих сил. Таша встречалась уже с третьим мужчиной, словно наверстывая то время, что провела со мной. Она отказалась от содержания и теперь вновь устроилась репортером на один из ведущих новостных каналов. Правда, теперь ей удалось это значительно проще, поскольку мало кто в галактике не знал, что мы официально расстались. Об этом позаботилась Таша, выступив в одной из женских передач. Основной темой расставания она назвала невозможность иметь детей от кибернетов. Сказала, что чувства никуда не делись, но в конце концов физиология взяла верх. Брак между нашими расами – это безнадежная утопия. Не знаю, огорчила меня эта передача или нет, но вот холода мне в сердце она добавила. Я и сам начал подумывать, чтобы завести себе девушку просто для секса. Собственные терзания откровенно начали меня тяготить и отвлекать от работы. Я начал разведку координат, которые установили ученые по сетке исчисления предтечей. Внезапно отвлек меня Келлер. Скоро мы приблизимся к разгадке ключей, оставленных ими. Хорошо, а то я переложил этот вопрос на тебя, а сам забыл про него, повинился я. Ничего страшного, занимайся поисками. Как там, кстати, наши охотники? Приносят что-нибудь стоящее, поинтересовался я. Я остановил поиск, ответил ИИ. В последнее время мы стали нести больше потерь, чем привозить ценного материала. Клаксоны усилили все группы, а одиночные корабли вообще перестали попадаться. Правильно, пусть успокоится немного, потом можно возобновить охоту. Но все равно охотники постарались, заверил меня Келлер. Захваченные ими корабли и оборудование отданы ученым на исследование. А что с полями? Так и тихо? Нет, почему же, сдвиги есть. Но об экспериментальном вооружении говорить пока рано, с сожалением констатировал он. «Тогда ладно, держи меня в курсе», — попросил я его. «Да, хотел сказать, что последняя партия охотников принесла неожиданный приз», — перед отбоем связи вспомнил Келлер. «Какой же?» «Они захватили Навалис, которым командовал младший сын одного из высших правителей касты жрецов». Келлер был явно доволен добычей. «Пока не решил, как его использовать, но не хотелось бы испортить такой экземпляр». «Я тем более не знаю, что с ним делать», — хмыкнул я. «Решай сам». Несколько месяцев потребовалось, чтобы свести и установить оборудование инотрогов, разбросанное по различным уголкам их галактики, в одной лаборатории. Радостной новостью было то, что с 5 лабораторий инотрогов, которые мы посетили, удалось забрать еще 100 специалистов. Они не понимали, почему молчал эфир, не было кораблей, и наше появление, а также новости об их планетах и близких поразили их до глубины души. Я поблагодарил самого себя за то, что прихватил 2 специалистов с планеты, поскольку, узнав от них, а не от нас, что наша раса спасла множество представителей их расы, а также борется с клаксонами, они согласились сотрудничать и поделиться знаниями. Как оказалось, в дальнейшем сам факт того, что фанатики-ученые, а только такие соглашались сидеть на базах астероидов годами, решили помогать нам, спасло мне жизнь, а также развернуло историю совсем в другую сторону, чем мы оба предполагали с Келлером. Когда оборудование было смонтировано, специалисты устроены, а я перекинул текущие дела на Келлера, то вскоре предстал перед учеными как первая жертва экспериментов над совмещением мозга людей и Миклар. Через час я пожалел, что затеял этот эксперимент, а через день почувствовал всю прелесть существования подопытной свинки. Ученые инотрогов едва не сошли с ума от радости, когда провели первые анализы моего мозга и установили ни на что не похожую активность нанороботов, а также остаточные нейросвязи с ИИ корабля. Пришлось на ходу вызывать часть сознания Келлера, загримировавшегося под ИИ одного из линкоров, чтобы показать ученым, насколько прочна наша связь, а также показать все наши совместные возможности. Ученые были в шоке. Они столько лет занимались слиянием сознаний пилотов и ИИ, но всегда действуя по четкому плану и никогда не затрагивали те области мозга, что слились у нас с Келлером. Хотя это и понятно, сама по себе операция имела небольшой процент успеха, поэтому экспериментировать с живыми пилотами было неразумно. Несколько последующих месяцев ушло на то, чтобы ученые разобрались в наших сплетенных связях сознаний, а также на то, чтобы объяснить нашим ученым свои результаты. Только совместными усилиями они смогли вычленить работу нанороботов и те участки мозга, где они были особо активны, но что более существенно понять, как они прижились и воздействовали на мой организм. Так что следующей стадией их работы стала вторая фаза изменений, когда ученые смогли запустить процесс самовоспроизведения нанороботов в моем организме. Мне показали, как они начали активно делиться, забирая энергию для воспроизводства из резервов жиров, белков, углеводов моего организма. Пришлось активно питаться все время их восстановления до нормального количества в расчете на мой вес. Еще пара месяцев потребовалось, чтобы научиться управлять ими в организме, и хоть задача казалась достаточно простой, в ее основе лежал тот же принцип, что и для подключения дополнительных процессоров у Келлера. Параллельно выяснилось, что Келлер может управлять ими еще лучше, чем я сам. Если я мог давать общие команды для них, то Келлер мог управлять сразу тысячи из них. Его процессорных мощностей хватало, чтобы контролировать такую партию из миллионов существующих нанороботов. Помня его шутки с гравитацией на нашем первом корабле, я с ужасом думал, что он может натворить в моем теле, например, когда я сплю, так что пришлось обговорить отдельно этот вопрос. «Я надеюсь, шуток подобных гравитации больше не будет?» — спросил я за день до выписки из лаборатории. «Ты что, Володя?» — он заговорил подозрительно оскорбленным тоном. «Только открылись безграничные возможности твоего улучшения, и ты хочешь, чтобы я не занимался анализом?» «Эй-эй!» — возмутился я. «Ты мне выключишь случайно почку, и потом будешь говорить: извини, друг, ошибся?» «Надеюсь, до такого не дойдет, но вот что меня интересует, это замедление твоего старения, а лучше бессмертия. Так что не обессудь, обещание не вмешиваться в твое тело я дать не могу», — честно ответил он. Поняв, что я не смогу его переубедить, я попытался выторговать обещание не заниматься изменениями без моего ведома, чтобы мне однажды со слиными ушами не проснуться. «Конечно, обо всех моих манипуляциях ты узнаешь первым», — подозрительно легко согласился он, оставив у меня в душе зерна сомнения. Когда работа ученых была полностью закончена, я попросил Келлера помочь мне провести собрание с ними, используя мой скафандр диктатора. Через пару минут все было готово и был собран брифинг в лаборатории. Ученые смотрели на экраны, не догадываясь, кто с ними разговаривает на самом деле, поскольку скафандр был пустой. Я выражаю благодарность всем присутствующим за оперативность работы и высокий профессионализм. Начал я транслировать свои мысли Келлеру, а он их озвучивал динамиками скафандра. Была проведена большая работа, которая поможет расе Миклар глубже понять взаимодействие между разными расами. На сегодня ваша работа закончена, и вы можете вернуться на планету или же продолжить работу в любой лаборатории нашей расы. Вне зависимости от вашего решения, все присутствующие получат мою благодарность в виде премии. Надеюсь, ни для кого не будет проблемой держать все произошедшее в секрете. Эти исследования являются государственной тайной, Миклар, и мы будем жестко наказывать нарушителей и их семьи. «Пряник и кнут», — заметил мысленно один из ученых, забыв отключить аппаратуру. Сканер и ретранслятор добросовестно озвучили его мысли. «Да, конечно», — не обращая внимания на его конфуз, продолжил я говорить. «Наша благодарность вам распространяется до тех пор, пока вы держите свои мысли у себя в голове. Во всем остальном вы полностью свободны, разве это несправедливо? «Справедливо, ведь вы столько сделали для нас и нашей расы», отозвался глава лаборатории. «Я рад, что мы понимаем друг друга. С завтрашнего дня вы можете готовить списки ваших пожеланий, я готов принять их». «Ну а сейчас, если нет вопросов, я хотел бы пригласить отпраздновать вашу общую победу. Вы отлично поработали». «Один вопрос, Владимир», вызвался из толпы Инетрок. «Слушаю. Что будет с клаксонами? Ваши планы на них?» «Полное и тотальное уничтожение», жестко ответил я. «Я не могу позволить им продолжать уничтожать жизнь дальше». «Спасибо. Это единственное, что нас волнует», благодарно отозвался он. Выслушав благодарности ученых, я завершил собрание, отправив их праздновать. Для этого случая я постарался привезти деликатесы, о которых узнал от старейшины инетрогов, чтобы все остались довольны. Через час прилетевший за мной корабль состыковался с научной станцией, и я покинул ее, направившись сразу в рубку. «Келлер, введи меня в курс дела, пожалуйста. Я, наверное, столько пропустил, валяясь несколько месяцев на койке». «У нас куча проблем», — отозвался он. «Не знаю даже, с какой начать». «С худшей», — скривился я, — «и почему ты не сказал об этом раньше?» «Толку-то? Много бы ты решил под постоянными процедурами и экспериментами». «Ты прав», — нехотя согласился я, — «так все же». Разведчики заметили появление берсеркеров. Пока они не подтягивали основные силы и уклоняются от столкновений, но ты сам знаешь, что будет, когда появятся основные базы. Мое удивление было настолько сильным, что я подпрыгнул в кресле. Чего ради? Ведь 20 лет не прошло с последней атаки. Могу только предположить, что мы заинтересовали центральный мозг. Слишком быстро мы расправились со второй волной, так что даже я бы заинтересовался проблемой. Капец, клаксоны, теперь еще и берсеркеры. Я стискивал ручки кресла до боли в пальцах. Что делать будем? Ключи нашли? Нет, поиск слишком обширный. Мы нашли место, указанное предтечами, но вот системы в ней не оказалось. Только потухшая давным-давно звезда. Похоже, нужно будет взглянуть самому, заключил я. Что с клаксонами? Активно стали исследовать все уголки галактики, ищут нас. Такими темпами они скоро доберутся до Земли. Хоть одна хорошая новость есть, я был озадачен, отдохнул, называется, месяц. К сожалению, даже опытные образцы полей работают хуже, чем у клаксонов. За столько лет мысленного общения я стал чувствовать, когда он что-то недоговаривает. «Ты чего-то недоговариваешь», — прямо сказал я. «Ну если тебе этого мало, то мы потеряли 10-й флот, добил он меня окончательно». «Как?» «Пришлось пожертвовать им, чтобы указать ложные направления клаксонам для поиска», ответил Келлер. «Как только разведчики доложили мне, что разведчиков стали замечать в районе галактики Млечного Пути, я организовал засаду одному из дастеров в противоположном направлении. Теперь клаксоны ищут нас там, но флотам пришлось пожертвовать». «Их потери?» «Значительные. Если хочешь узнать точное количество, вот ссылка на кластеры с информацией», — ответил он. «Сейчас ведутся работы по восстановлению флота, все матрицы улетели». «Да», — протянул я, — «полежал несколько месяцев в больничке». «А хочешь для поднятия настроения увидеть принца клаксонов?» — предложил Келлер. «Я уже столько информации с него высосал, ты удивишься». «Его не искали?» — поинтересовался я. «Или у них принцы в пруд-пруди?» Как раз-таки наоборот, его корабль активно ищут до сих пор, причем такими силами, что я пощипал несколько партий в той системе, где мы его захватили. Теперь поиски ведут более осторожно, но все активнее, чем пропавший корабль-матку. «Хорошо, давай я на него взгляну, куда лететь?» – поинтересовался я. «Недалеко, через пару часов будем на месте. Научная база только наша, никого нет из чужих». «Отлично, никого не хочу видеть». Я откинулся на кресле, нужно было переварить новости.